Глава 20. «Вот, целуешься уже гораздо лучше», — оторвавшись от моих губ, говорит Макс. «Не знаю, как так вышло, но мы смотрели фильм, а потом слились в пламенном поцелуе, и его руки оказались под моим свитером. Слышим громкий гудок автомобиля на улице, и Уманский нехотя встает с дивана. «Это Дан. Пойду помогу ему елку занести. Как всегда, самую здоровенную купил». Не надев куртку, парень выходит на улицу прямо в футболке, а потом я слышу какой-то звук. Звук упавшего в снег тела? Да нет, елку уронили, наверное. Два силача никак не донесут. Надо выглянуть в окно, а то пропущу весь цирк. Раскрываю тяжелую штору и замираю. На улице стоят несколько машин. Скорая, полицейская и даже МЧС. На снегу лежит Максим, а мой отец пытается наброситься на него, но его сдерживают менты. Снег вокруг Уманского розовый. Забыв про куртку, выскакиваю на улицу. «Папа! Доченька!» — бросается ко мне. «Что эти ублюдки с тобой сделали?» Придирчиво рассматривает меня. Максим поднимается с земли, а один из полицейских надевает ему наручники. Из его носа капает кровь, руки посинели от холода. «Господи!» «Это ты его ударил?» «Да, я», — кивает папа. «А где второй урод?» «Давайте пройдем в дом», — говорит врач скорой помощи. «Мне нужно осмотреть потерпевшую». Ёжась от холода, заходим в дом. В гостиной весело потрескивают дрова в камине, только вот никому из нас больше не весело. «Пап, а ты как меня нашел?» «Вера мне позвонила и сказала, что ты заболела. Она приехала к тебе на осмотр и увидела, что тебя увезли двое парней. Я тебе звонил, твой телефон недоступен. Мое сердце почувствовало, что с тобой случилась беда. Сел на самолет. Инну расспросил, и она подтвердила, что тебя похитили прямо из дома. И ей угрожали расправой, поэтому не могла тебя спасти. Дочка, сейчас врач тебя осмотрит. Что они с тобой делали?» Кашусь на Макса. Он сидит за тем самым столом, на котором я лежала, когда меня лишали девственности, и дает показания. Он не напуган, а спокоен. На меня не смотрит. Футболка спереди залита кровью. Папа сильно его ударил. «Никто не будет меня осматривать, ясно? Я против!» Заявляю громко, чтобы все слышали. «Дочка, надо зафиксировать для полиции!» Теряется папа. «Девушка, это будет быстро!» Положив мне руку на плечо, примирительно говорит женщина-врач. «Я хочу сделать заявление!» Все присутствующие смотрят на меня. Все хотят услышать о том, как меня насиловали, хотят знать грязные подробности, но я не доставлю им такого удовольствия. То, что здесь произошло, останется только между мной и братьями Уманскими. «Я здесь по своей воле. Понятно вам? Меня никто не похищал!» Уманский поднимает на меня удивленный взгляд. «Что, не ожидал?» «Но как же, Инна сказала...» Говорит папа растерянно. «Твоей жене привиделось с пьяну непонятно что». «А Вера, терапевт наш, она говорит, что ты шла в машину с обреченным видом». «Господи, да мы просто повздорили с парнями. Дело молодое, сами понимаете». Натягиваю улыбку. «Но как же, ты же не встречалась раньше с мальчиками». «Папа, мне уже 18». «Я понял. Они тебя запугали, да? Вот уроды!» — сжимает кулаки. «Доча, не бойся сказать правду. Я этих подонков засажу в тюрьму, клянусь тебе!» «Никуда ты никого не засадишь, папа! Они ничего мне не сделали!» «Я уверен, что они тебя насиловали. Остались следы. Покажи их врачу. Пожалуйста, Виола!» «Нельзя покрывать мерзавцев! Сколько еще девочек может пострадать от их рук?» «Я делала это все по своей воле!» подхожу к Максиму со спины, обнимаю его за плечи и говорю полицейским: «Снимите с него наручники». Мент вопросительно смотрит на побагровевшего отца. Спина у Манского напряжена. Не так уж он спокоен, как кажется со стороны. «По своей воле, значит», — цедит папа. «Иди в машину, Виола. Мы едем домой. Это приказ, который не обсуждается». Целую Уманского в щеку и иду одеваться. Знаю, что с отцом лучше сейчас не спорить. Будет только хуже. Жду в машине папу, задница и спина заледенели уже. Ударил мороз, градусов минус 20. Сначала уехали МЧСники, потом скорая помощь и последние — полиция. В том, что я поступила правильно, я не сомневаюсь. Я не хочу, чтобы Уманские провели свои лучшие годы за решеткой. Да, они жестокие придурки, но не настолько отбитые, чтобы сдавать их под суд. А вчера они были вполне нежны со мной. Папа садится за руль. Он злой до безумства, поставил на уши столько народа, и все зря. Еще и краснеть пришлось из-за моих заявлений. «Прости, что я тебя разочаровала», — говорю ему. «Ты сказала правду?» «Да, папа». «Ты встречаешься вот с этим? С тем?» Машет рукой в сторону удаляющейся дачи Уманских, где остался избитый Макс. «Мы дружим». «И давно?» «Нет, недавно». «Инна сказала, что ты пропадаешь где-то постоянно. Дома не ночуешь. Ей вообще по дому не помогаешь». «Ага, ну конечно», — фыркаю. «Я тебя не узнаю, дочь. Что с тобой стало?» Навстречу летит машина Дана. На крыше его авто примотана красивущая ель. Накрылся наш праздник. Заметив меня на переднем сидении, Данила притормаживает и смотрит на нас удивленно. Машины разъезжаются. Надеюсь, ему хватит ума не бросаться за мной в погоню. «Это второй?» — спрашивает папа. «Брат Максима. А что?» «А ты с ними с двумя, что ли?» Брезгливо морщится. Молчу в ответ, потому что врать не умею. «Права была Инна, ой, права, когда говорила, что из тебя вырастет то, что выросло. Меня не волнуют предсказания какой-то алкоголички». «Что ты сейчас сказала?» «То! Твоя мерзкая Инна пьет алкоголь, как лошадь. В мусорку залезь или под кровать, посмотри, сколько там бутылок. Милка сама по себе. Твоя жена больше собаке своей времени уделяет, чем родной дочери». «Замолчи. Не хочу это слышать. Инна — прекрасная мать и жена, а ты — шлюха!» Доканчиваю за него. Папа размахивается и залепляет мне звонкую пощечину. «Останови машину!» — требую. «Нет, ты не вернешься туда!» Щека горит, мне хочется реветь. Впервые он меня ударил. Я столько терпела Инну, не жаловалась на нее никогда. А когда сказала правду о его жене, он не поверил. Зато легко поверил в то, что я шалава, которая спит сразу с двумя. Но мне все равно. Теперь уже плевать. Я пала в глазах отца и никогда не поднимусь. Он меня ненавидит. А Инна еще покажет ему кузькину мать. В последнее время у нее плохо получается держать себя в руках.